Анни перешла в кухню, осмотрелась. Все оказалось на своих местах. Старый холодильник гудел и вздрагивал. Аллигатор на его дверце приветствовал ее улыбкой. На столе было чисто. Утром перед уходом Анни собрала все папки и материалы по делу и положила в старый бак для кипячения. Просто так, на всякий случай. Автоответчик продолжал работать. Серена, сестра Эй-Джея и психолог предлагала подружески высказать ей все, что Анне захочется рассказать. Два раза просто повесили трубку. Вернувшись в гостиную, Анни также медленно и спокойно обошла ее по периметру, выискивая хоть какую-нибудь мелочь, оказавшуюся не на своем месте. Она остановилась у высоких стеклянных окон и дважды проверила задвижки. Казалось, крокодил под кофейным столиком наблюдает за ней, когда она проходит мимо. «В чем дело, Альфонс?» — пробормотала Анни. Молчание. И тут раздался голос Маркуса Ринара. «Анни? Это Маркус. Как жаль, что вас нет дома. Я еще раз хотел поблагодарить вас за то, что вы приехали к нам вчера вечером». Голос звучал так искренне, так задушевно. «Знать, что вам не все равно, это для меня так много значит». Снова молчание. «Спокойной ночи, Анни. Надеюсь, что вы приятно проводите вечер». У Анни зашевелились волосы на затылке. Она вышла в коридор, а автоответчик продолжал работать. Кто-то еще дважды звонил и вешал трубку. В ванной тоже все было в порядке. Напряжение чуть отпустило Анни. «Может быть, это все еще реакция на выстрел? Или это ощущение чужого присутствия возникло только из-за того, что Ринар прислал очередной подарок?» И тут Анни открыла дверь своей спальни. В нос ей ударил запах разложения, и ее замутило. На стене над ее постелью кто-то распял дохлую черную кошку. Ей размозжили голову, выпустили кишки, валявшиеся теперь на подушках. И над всем этим единственное написанное кровью слово — «Сука!» «Люди должны получать по заслугам. Вам так не кажется? Хорошее или плохое — неважно. Что заслужил, то и получи. Она должна осознать последствия своих грехов. Ее следует наказать. Как и других. Предательство — вот наименьшее из ее преступлений. Страх — это самое легкое мое наказание». Глава 37. Он притаился в ночи, словно пантера, готовый ждать хоть всю ночь напролет. На видеомагнитофоне светились цифры, отсчитывая минуты. 1:43, 1:44. Приблизился рокот мотора. Машина проехала вдоль дома и въехала в гараж. Звякнули ключи. Широко распахнулась дверь в кухне. Он ждал. Звук шагов на плитках пола. Приглушенное шуршание подошв по ковру. Он не шевелился. Шаги прошелестели мимо его укрытия. — Ты, видно, ночная пташка? А, Донни? Бишен дернулся при звуке его голоса. Но в мгновение ока Фуркейт материализовался из темноты гостиной и прижал его к стене. «Ты солгал мне, Донни!» — процедил он. «А это очень глупо с твоей стороны!» «Я понятия не имею, о чем ты говоришь!» — захныкал Донни. В уголках его рта собралась слюна. От него разило виски, а от одежды исходил терпкий запах пота и страха. Ник слегка встряхнул его. Голова Бишена ударилась о стену. «Напомню тебе, Донни, на тот случай, если ты этого не заметил. Я не отличаюсь терпением, а ты не слишком умен. Неудачная комбинация, верно?» «Что ты от меня хочешь, Фуркейт?» «Правду. Ты сказал мне, что не знаешь Дюваля Маркота. Но сегодня вечером Маркот звонил тебе, правильно? Я его не знаю, и я знаю о нем, — выпалил Бишен. Ну и что, что он мне звонил? Я же не могу контролировать других людей. Господи, да вот же отличный пример. Я тебе помог, и смотри, как ты со мной обращаешься. Тебе не нравится, как я с тобой обращаюсь, умник? Ник чуть ослабил хватку. Ты так вдохновенно мне врешь, что у меня давно руки чешутся вытрясти из тебя всю душу. Бишен оглядел гостиную. Фуркейт перекрывал путь на кухню и к гаражу. Мебель превращала бегство в бег с препятствиями, тем более что комнату освещал только слабый свет уличных фонарей, пробивавшийся сквозь занавески.